На сельском кладбище было пусто и тихо. Это место вообще казалось заброшенным. Единственные имеющиеся дорожки вытоптали гробовщики, работавшие здесь недавно. Все могилы были старыми, многие частично заросли мхом и травой. В таком окружении свежий холмик земли, прикрытый венками, казался тем более удивительным. Они сидели на новой кованой лавочке вдвоем. Вика не сомневалась, что Сальери где-то поблизости, но он тактично создавал иллюзию своего отсутствия. «Ты все правильно сделала», — сказала Вика. «Ты его не бросала. Поэтому тебе не в чем себя винить». «Пытаюсь», — всхлипнула Аманда. «Но пока получается не очень». «Догадываюсь. Постарайся не думать в таком ключе. Да мне сейчас все мрачным видится, а внутри пусто. А еще какое-то разочарование». Вика обняла ее за плечи и слабо улыбнулась. «Какое может быть разочарование? Ты ведь жива?» Она не хотела обсуждать странную привязанность Аманды к человеку, который, по сути, помогал держать ее в плену. Да во многом он поступил порядочно, но основа его действий все та же. Говорить об этом не обязательно, Иван мертв. Поэтому Вика не испытывала ни малейшего желания изобличать и обвинять его. «Скорее в своих мыслях разочарование», — призналась Аманда. «Тебе ведь известно, что я не слишком религиозный человек. Это еще мягко сказано. У меня есть на то причины. Они тебе тоже известны. Но пока я была там, в какой-то момент я поверила в некую высшую силу, которая приходит на помощь, когда людских сил уже не хватает. Понимаешь? Было такое чувство, что даже в самой темной ситуации ты не один. Кто-то может защитить тебя от любого зла». «Так и было», — мягко произнесла Вика. «Ты жива». «Я-то жива, но было совсем не так. Все в итоге объяснялось наукой. Вик, никакого высшего вмешательства, всего лишь вирус, стечение обстоятельств, совпадение, случайности и ничего больше». «Я бы не была так уверена в этом. Я по таким делам совсем не эксперт, даже близко не подошла. Но мне кажется, многовато совпадений для одного случая. Что именно ты оказалась там, что ты накануне заразилась, что кровь попала в воду, что нажирались до свинячьего состояния в основном мужчины. Когда совпадений так много, это уже не просто совпадение, больше похоже на закономерность или чей-то план. Я в это не верю». Аманда произнесла это слишком быстро и эмоционально для истины. А Вика не собиралась спорить. Тема была слишком деликатная и личная, чтобы настаивать. Каждый верит во что хочет, во что считает нужным. Не думай о вере, думай о том, сколько женщин там могло погибнуть, если бы ты не появилась в лагере. Ведь без тебя бы их нашли гораздо позже, а может и не нашли вовсе. Ты многих спасла. А кого-то спасти не смогла. Я хочу побыть одна, шепнула Аманда. Хорошо, мы у ворот дождемся. Предполагалось, что Сальери уже давно уехал. Но Вика знала, что увидит его у ворот, и не ошиблась. Он стоял там за деревьями и задумчиво вертел в руках незажженную сигарету. Не говоря ни слова, девушка выхватила ее и сломала пополам. «Нерационально», – прокомментировал Сальери. «Я в состоянии купить еще». «Знаю, но ты в состоянии понять намек. Не надо снова начинать, дурная привычка все-таки». «Как она?» – кивнул Сальери в сторону кладбища. «Приходит в себя потихоньку. Я бы хотел чем-то помочь». «Ты и так помогаешь, а больше уже не можешь. Есть вещи, через которые нужно пройти самостоятельно, вот и все». Хотя в целом его эмоции Вика разделяла. От невозможности повлиять на ситуацию появлялось бессилие. Его вынести сложнее, чем любую нагрузку. Эрику хорошо, он постоянно занят работой. А остальным как быть? Отдохнули от городской суеты, нечего сказать. «Эй», — позвал Сальери. Девушка все это время смотрела только себе под ноги, тогда как он оглядывался по сторонам. «По-моему, к тебе гости». «Какие еще гости?» «Долгожданные, я так понимаю». Вика повернулась в том направлении и тихо ойкнула, прижав руки к лицу. Со стороны дороги и припаркованной там машины к ним действительно приближалась одинокая фигура. Видимо, Эрик сказал Марку, где их можно найти. Замешательство девушки длилось всего секунду. Потом она сорвалась с места и побежала к нему. Он поймал ее, подхватил на руки, закружил. Она боялась, что заплачет, но пока хотелось только смеяться. «Марк, приехал!» Позже, чем хотел бы, усмехнулся он, крепче прижимая ее к себе, но чтобы остаться.